Глава 15. «Гагил, как это понимать?» Директор школы сверлил мага огня взглядом. «Что именно вам непонятно?» спросил одаренный, усаживаясь за стол. Он не собирался стоять в дверях, как нашкодивший ученик. «Этот одаренный нужен империи, в результате он смог от тебя каким-то образом удрать», проворчал директор. «Ладно, магесса жизни, с нее не может быть спроса. Не смогла бы она удержать этого юношу при всем своем желании?» «Я тоже не смог его удержать», — невозмутимо сказал Гагил. «Он не должен был попасть в чужие руки», — сказал директор. «Так он и не попал», — усмехнулся маг огня. «А эти ваши намеки на то, что я должен был его убить... Извините, я к вам не убийцей нанимался». «Наоборот, вы должны быть мне благодарны, потому что магическая школа в моем лице помогла этому юноше. Я остался его прикрывать, исполняя свой долг». «Вы должны были вернуть его в империю, а сейчас неизвестно, в чьи руки он может попасть», — влез в разговор герцог Дерек. Едва маги вернулись в столицу империи и привели себя в порядок после долгой дороги, как их почти сразу же вызвали к директору школы. Герцога тоже об этом известили, и он изъявил желание сам послушать прибывшего мага. Конечно, сначала директор хотел бы расспросить Гагиела и Магессу обо всем, что с ними произошло, но отказывать почетному гостю все же не осмелился. «Я должен был его обучать и охранять, что я и делал», — повторил Гагиел. «А вообще лучше забудьте об этом маге. В стане наших врагов он не оказался, а если мы продолжим его беспокоить, то он может нам назло уйти на службу к противникам». «Любого мага можно заставить дать клятву», — проворчал Дерек. «Это раньше так было», — отмахнулся маг огня. «С этим парнем все по-другому. Ему плевать на ошейники, блокирующие магию. Они против него не действуют. Вы в курсе, что его смогли захватить воительницы?» «Вижу, что в курсе. Так вот, пробыл он с ними недолго, но достаточно для того, чтобы из него попытались выбить клятву. На их беду Тобиас нападал на воительниц сразу же, как только очнулся, перебивал воинов, полностью израсходовав свои резервы, и терял сознание. Делать это он мог раз за разом, как в таком случае его пытать? Повторюсь, ошейники на него не действуют». «А еще он стал намного сильнее», сказала Амелина, также присутствующая при разговоре. «Если бы турнир проходил сейчас, его бы вообще не взяли. Он бы просто не прошел, слишком силен». «Этого не может быть», — сказал Дерек. «Я хоть и не одаренный, но знаю, что маги так быстро развиваться не могут». «Тем не менее, это факт», — ухмыльнулся Гагил. «Он развивается очень быстро, я еще в школе это заметил. В общем, советую забыть про этого мага, иначе можно заработать кучу проблем, что никому не нужно». «Император будет очень недоволен», — сказал герцог. «Нельзя было вообще отправлять его в Содружество. Я был против, и не надо теперь из меня виноватого делать. Если вдруг начнут допрашивать, так и скажу». «Никто тебя допрашивать не собирается», — проворчал директор. «Где он сейчас?» «Где-то у лесовиков», — сказал Гагил. «Разве он не собирается продолжать обучение?» — влез герцог. «Может, и собирался, но теперь опасается за свою свободу», — засмеялся Гагил. «Это не мое дело. Я вам сказал, где он обитает, больше меня впутывать не надо. Мне дорога моя жизнь. И самим не советую туда соваться. Лесовики очень хорошо охраняют свою территорию, хотя все называют их дикарями. И магия у них очень сильная», — добавила Амелина. По уговору с Гагиелом они решили не рассказывать о том, что с родины Тобиаса приезжал представитель, и одаренный решил с ним встретиться. «Господин», — слуга склонился в поклоне, — «к вам прибыл человек с важным поручением». «Что за человек?» — нахмурился аристократ. «От кого у него поручение?» «Сказал, что принес письмо, велено передать лично в руки», — сообщил слуга. «Гнать?» «Нет, пусть пройдет». Увидев гостя, дворянин даже подался немного вперед. Он его сразу узнал, это один из переводчиков Тобиаса, смог запомнить, лицо примечательное. Гонец с поклоном вручил письмо, которое даже не было запечатано. Да, он не ошибся, письмо было от необычного одаренного. Прочитав то, что ему нужно, аристократ громко расхохотался. «Передай своему хозяину, что я согласен. Сам приехать не обещаю, а вот слугу точно пришлю», — бросил он. Мы снова собирались идти торговать. Хоть и вынужденно, но лесовики поддерживали связь с внешним миром. Вроде бы племена не бедствовали, но список вещей, которые они закупали в Содружестве, был внушительным. Мне вот потребовалась бумага, чтобы в магическую книгу можно было вставить листы. Хороших листов у лесовиков мы приобрести не смогли, а значит, нужно закупать их в Содружестве, как у самых близких соседей. Можно было отвезти список товаров, которые мы хотели приобрести, в крепость. Но когда я узнал цены, то сильно разозлился. Все понимаю, купцы хотят заработать, но зачем так наглеть, как будто я у них золото покупаю? Бумага и без того стоила немало, а они еще накручивали в несколько раз. Конечно, я мог себе позволить что угодно, зарабатывать умел, но решил щелкнуть по носу местных торгашей. Сначала мы составили список вещей, которые нам нужны, не забыли про соседей, тут ведь все решали сообща. Выйти на других купцов возможности не было, да и не дадут им с лесовиками торговать, места были уже заняты. Пытались влезть другие дельцы, но им или советовали убраться с чужой территории, или вообще убивали. В общем, мне нужен был такой человек, на которого не посмели бы нападать. Вспомнил про дворянина, отца Элии, который полюбовно хотел решить со мной возникшую проблему. Решил обратиться к нему, тем более я уже знал, что его владения находятся не так далеко от лесов. Не просто же так я с его отрядом встретился, когда меня воительницы захватили. Сам к нему идти не собирался, послал своего переводчика с выгодным предложением. Сообщил, что могу зачаровывать оружие, а взамен нам должны поставлять кое-какие припасы. Список я ему предоставил, также написал дату, когда нужно приезжать на торг. Вряд ли он попытается меня захватить. Я буду не один, а с другими магами и воинами. Я уже не тот сопляк, каким был раньше, могу за себя постоять. Не просто так, то с одним одаренным занимаюсь, то с другим. Список получился внушительный, ведь не только наше племя желало прикупить необходимое, но и соседи тоже. Тут все просто. Сначала писали все, что нужно, а потом решали, что могут себе позволить. Они же были в курсе насчет цен, знали, какие шкуры и на что можно обменять. В общем, если не хватало товаров, то просто вычеркивали лишнее, без чего легче всего прожить. Сейчас ничего вычеркивать не собирались. Мой переводчик вернулся и сообщил, что дворянин согласен на торговлю. Надеюсь, его не развернут, а если он все закупит, то караван получится серьезный. Само собой, я указал цену и попросил сильно не наглеть. Оружие не заказывали, хватало пока своего. Я продолжал зачарование, его постоянно привозили из самых дальних племен. Впрочем, нашим кузнецам нужен металл, овес для прокорма лошадей, много всего, чего в лесу просто не было. Кстати, мне как-то доводилось побывать на границе со степью, вроде бы вполне хорошая земля. Проблема в том, что воительницы не давали распахивать свои территории. Раньше подобное позволяли, но потом стали сжигать посевы, и лесовики перестали заниматься сельским хозяйством. У самих воительниц распаханные поля имелись, нужно же кормить лошадей. Само собой, сами они подобным не занимались, на полях трудились мужчины или рабы. А вот у лесовиков с подобным промыслом было откровенно плохо, засаживали совсем небольшие территории. По старой доброй традиции сначала поехали на торговлю среди своих. Разумеется, знакомые мне вожди, жившие по соседству, были в курсе моего плана. План был прост – попробовать договориться с влиятельным аристократом о взаимовыгодной торговле. Оружие лесовикам пока не нужно, закон дворянин нарушать не станет, хотя не отказались бы его прикупить, но пока обходились. К сожалению, я понятия не имел, как влиятельные рода Содружества относятся к торговле, а мой знакомый был довольно влиятельным человеком. Может, это ущемление власти и достоинства, но ведь не обязательно заниматься этим самому. Можно поставить человека и пусть возит товары. Хотелось бы поговорить с ним лично, а не с каким-нибудь третьим помощником писаря. Вскоре уже все прибывшие были в курсе моего плана. С ними поделились более информированные граждане. Именно поэтому на границу Содружества отправилась довольно многочисленная толпа, среди которой имелось даже несколько магов. Кстати, я впервые отправился в дальнюю дорогу верхом на своем питомце, а не на лошади. Наверное, со стороны выглядел внушительно. Даже лесовики впечатлились, особенно из дальних поселений, которые моего питомца вообще ни разу не видели. Дворянин сдержал свое слово. Это стало понятно, как только мы прибыли на большое поле, где лесовики обычно торговали с купцами из Содружества. Купцов я тоже приметил. Когда наш отряд начал вываливаться из леса, они засуетились и стали раскладывать привезенные товары. Официально торг должен был начаться через 5 дней, мы прибыли немного раньше оговоренного срока. Купцы выглядели не слишком довольными, но их можно было понять. Метрах в 100 расположился еще один более многочисленный лагерь. Множество телег, повозок и фургонов, а охраняли все это добро воины со знакомым гербом. В отличие от торгашей, эти ребята даже не подумали показывать то, что привезли. Конечно, любопытство к нам проявили, но не более того. Часть прибывших лесовиков тут же начала разбивать лагерь. Кто-то пошел поглазеть на товары, но никакого торга пока не было. Ухватились лесовики за мою идею, теперь хотели дождаться окончания переговоров с дворянином из Содружества или с его представителем. Если цена будет хотя бы немного ниже, то они лучше будут иметь дело с новыми партнерами. Видно, и до торговцев дошло, что они могут остаться не у дел, некоторые пытались побеседовать с вождями. Правда, не преуспели. Вожди твердили, что торговля будет через 5 дней, не раньше. На наших глазах прибыл еще один караван и тоже встал под защиту воинов. Люди стали устраиваться в лагере, лошадей погнали к табуну, пасшемуся неподалеку. «Это товары твоего знакомого?» Ко мне подошел вождь с несколькими своими товарищами. Он тоже не поленился приехать, как и вожди соседских племен. «Похоже на то», — кивнул я. «Много. Думаешь, сможем все выкупить?» «С помощью зачарованного оружия точно сможем, в этом не сомневайтесь», — ответил я. «Тут дело в другом. Нам нужно договориться, чтобы такое количество товаров постоянно на обмен привозили, даже когда меня здесь не будет». «Предлагаешь начать продавать зачарованное оружие?» — нахмурился вождь. «Нет, именно ваши товары. Шкуры, кожу и другие дары леса. Все это явно высоко ценится в Содружестве, а у вас все берут почти за бесценок. Опять же, меха везде ценится». «Мы посоветовались и решили преподнести твоему знакомому дар», — сказал вождь, — «чтобы был более сговорчивым». «Какой еще дар?» — удивился я. «Пойдем, покажу». Вождь кивнул на шатер. Даром были меха, которые в Содружестве и многих других королевствах использовались для украшения одежд знатных персон. Даже предположить не могу, сколько стоит такая связка. Очень много. «Как считаешь, ему понравится?» – спросил он. Вождь нервничал, что удивляло. Обычно он всегда был спокоен и рассудителен, а сейчас у него даже руки подрагивали. «Точно понравится», – усмехнулся я. «Только стоит ли отдавать? Мы же хотим стать торговыми партнерами, а не просителями. Вы эти шкуры со всех собрали?» «Да», – кивнул вождь. «Тут все, что есть». «Не надо пока ничего отдавать. Сначала посмотрим, как будут проходить переговоры». Дворянин прибыл за день до оговоренного срока. Само прибытие я прохлопал, но судя по появившимся большим и богато украшенным шатрам, это или он, или другие знатные господа, явно относящиеся к роду моего знакомого. Через пару часов наблюдение стало понятно. Не поленился приехать сам. В нашу сторону, а мы встали на самой границе леса, выдвинулась группа всадников. Мой знакомый с дочерью, пара магов и несколько человек охраны. Я решил не показывать свой гонор и выехал навстречу этой дружной компании, сам ведь предложил встретиться. Правда, допустил серьезную ошибку. У этой группы людей кони явно были боевые, но к встрече с моим питомцем они не были готовы. В результате рванули в сторону крепости, не слушая своих всадников. Благо, что никого из седла не выбросили и не затоптали, мне еще трупов не хватало. Пришлось увести своего питомца в лес, а гости, успокоив своих лошадей, направились в мою сторону пешком. Поприветствовали друг друга вполне вежливо. после чего аристократ пригласил меня к себе в шатер обсудить наши дела. Вместе со мной пошли и пара вождей, у которых был лучше подвешен язык. Дворянин почти сразу перешел к делу, что и понятно, человек занятой, некогда ему было со мной долго беседовать. «Признаюсь, своим письмом вы меня удивили», — сказал он. «Думал, что уже покинули лесовиков, про вас давно не слышно». «Не покинул», — улыбнулся я. «Еще обучаюсь». «Хорошее дело», — кивнул аристократ. «Ладно, давайте сразу перейдем к делу. Какое у вас предложение?» «Хотим заключить с вами долгосрочный договор», — сказал я. «С вашим родом или с человеком, которого вы пришлете. Видите ли, купцы стали слишком наглыми, часто заламывают цену, обманывают, иногда подсовывают гнилой товар, чего хотелось бы избежать». «Погодите, сейчас идет речь об обмене на зачарованные клинки?» — уточнил дворянин. «Не только об этом. Я же вам писал, что еще о тех товарах, которые производят лесовики». «На этом много не заработаешь, даже не хочу браться», — поморщился мой собеседник, но он явно лукавил. «Мне прекрасно известно, сколько в содружестве стоят шкуры хорошей выделки, кожа и некоторые другие вещи. Очень выгодная торговля может получиться». «Вы же не думаете, что мы будем покупать у лесовиков по нашим ценам?» Дворянин сделал вид, что удивился. «По-вашему, не надо, но и не по таким, которые предлагают вон те торгаши. Это просто грабеж. Хочется честной и справедливой цены, чтобы было выгодно и вам, и нам». «Тобиас, ничего, что я буду называть тебя по имени?» Перешел на «ты», аристократ. «Я сюда прибыл только для того, чтобы обсудить покупку зачарованных клинков. Давай поговорим об этом, а остальное уже обсудишь с моим человеком». «Все же хочется обсудить это с вами. Уверяю, у нас уже записано все, что нужно, в каком количестве и когда привозить». «Так вот, с моим помощником это и обсудите», — вздохнул дворянин. «Признаюсь, мне нужно именно ваше слово», — сказал я, «что сотрудничество будет долгосрочным, а через какое-то время вы не станете поступать как местные торговцы». «Я не торговец, но знаю, что цена может оправданно меняться, и это неизбежно. Например, ты заказал муку, а если в содружестве будет не урожай или вообще голод, как в этой ситуации поступать? Предлагаешь работать себе в ущерб или оставить без еды своих людей и все привезти сюда?» «Голод случается не так часто», — поморщился я. «Такие вопросы можно решить в будущем в зависимости от сложившейся ситуации. Давайте просто обговорим цены, ваши и наши». «Ладно», — вздохнул аристократ, а после посмотрел на свою дочь, сверлящую меня взглядом. «Позови Йохана. Он в ценах хорошо ориентируется. Давно меня просит к делу приставить».